Возможно, это и есть он сам там и тогда, где соприродный сердцу покой не надо отвоевывать с гранатометом в руках, где его не надо ежемгновенно оплачивать своей отравленной, истощенной, усталой кровью, и где всякую горсть воздуха для своих загнанных легких не надо брать ни боем, ни хитростью, ни унижением, которые у тебя самого отбирают твою бесценную жизнь. «Девушка в белом?» Сём резко оборачивается. В дверном проеме профилем к Сёме растерянно стоит девушка в белом. По всему видно, что она впервые в этом атакующе-гостеприимном заведении. Но вот она исчезает из поля зрения, и Сёма, как написали бы классики прошлого, устремляется в залу. Здесь, как отметили бы те же классики, теснится публика. Поглядим, кстати, кто именно тут теснится. Помимо гостей, которые определяют себя нарочитой деликатностью жестов, не считая мертвецки пьяных, демократически уравненных в правах, очень заметны, особенно для неокрепших чувств новичка, завсегдатые клуба. У мраморной колонны, то и дело придавая утомленную рассеянность взору, стоит актер в хромовых сапогах и с граненым стаканом в руке. Его небольшой сизый бугурообразный череп обрит наголо, что как-то укрупняет зад, который при всей полноте обладает некой неискоренимой вертлявостью. Любой его жест профессионально преувеличен, словно набран жирным курсивом. Огромными черными сапогами, кои выглядят склеенными из папье-маше, он громко топочет, как застоявшийся конь. Помимо того, вне имитации рассеянности он рыгочет. Это основные звуки, им издаваемые. Конечно, он также и громко лопочет, но вследствие кашеобразья согласных лепет как-то органично сливается с рыготанием. Стилистикой поведения он сошел бы за питомца столичного театра, известного в равной степени нонконформизмом и склоками. Издавая громкие звуки непредсказуемой частоты и окраски, актер, видимо, изображает зайца и волка вперемешку, то есть комично рыдает, внезапно винчивая в глумливый плач истерические взвизги, и раскатисто хохочет трагическим басом. Короче, ни секунды не бывает в покое. Что в целом типично, конечно, не только для актеров с экрана изношенными нервами, но, беря шире, для тех, чей организм отравлен алкоголем. Смотри Максима Горького «На дне». Напротив него, ближе к выходу, расположился русский человек в русской косоворотке. Это ничем внешне не примечательный субъект, торчащий в резном с наличниками окошечки фанерного теремка. Субъект торгует гречневой крупой. Гречка продается на вес, для чего на размалеванный алыми розами подоконник выставлены ностальгические весы с ржавыми гирями и друг против друга алюминиевыми мисками, а также в граненых стаканах, вызывая, помимо прочих, соблазнительные сугубо национальные воспоминания о жареных семечках.